Я вывалился из портала, привычно ушел в кувырок и понял, что качусь на чьи-то мощные ноги, обутые в огромные берцы размера эдак 48-го. Автомат в таких случаях вещь бесполезная. Пока наведешь его на противника, переводчиком огня щелкнешь да на спуск нажмешь, противник с высочайшей вероятностью тебя уже свинцом нашпигует, словно говяжью вырезку чесноком. Поэтому я просто выхватил бритву из ножен и саданул снизу вверх, рассекая противника от паха и выше. Правда, толку от этого оказалось немного, и я еле успел ударить ребром ладони по стволу, направленному мне в лицо. Предназначенная мне автоматная очередь саданула в стену. Коридор наполнился визгом рикошетов. Я почувствовал, как пуля рванула меня за плечо, но это не помешало мне выпрямиться и ударить ножом вторично. На этот раз по черному шлему, закрывающему голову противника, облаченного в бронекомбинезон того же цвета. Удар был глубоким, на всю длину клинка. От него шлем с непрозрачным стеклом развалился надвое, словно разрубленное топором яйцо. Я увидел голову автоматчика. Лучше б я ее не видел. Это было похоже на человеческий череп, хаотично облепленный красным бугристым мясом, в которое несимметрично воткнули желтые глаза, лишенные век и ресниц. Одно выше, другое ниже и правее. Под ними кривая черная щель вместо рта. Все. И эта тварь, кстати, довольно шустро попыталась ударить меня прикладом. Но я рубанул раньше. Наискось по глазам, которые у любого живого существа есть одна из двух самых болезненных зон. У этой твари, может, и единственная, так как разрезанный пах ее не впечатлил совершенно. Я не ошибся. Чудовище дернулось, раззявило пасть для крика. Но и крикнуть не успело. Потому что вторым ударом я вскрыл ей горло, тоже на всю длину клинка. После чего шагнул вперед и ударил локтем по мясу. Из разрезанных глаз хлестало что-то гнойно-зеленоватое. Хрустнул позвоночник. Голова человекоподобного мутанта слетела с плеч и покатилась по бетонному полу. «Неплохое начало», — раздался голос Захарова у меня за спиной. «Минус один кип». «Шустрые они у вас», — поморщился я. «Покупные?» «Обижаете», — скривился академик. «Исключительно самодельные. Скажу вам по секрету. Я их всегда и делал на продажу, реализуя через своих дилеров». «Редкие уроды», — заметил я. Захаров не стал уточнять, кого я имел в виду, кибов или дилеров, лишь пояснил. «По-другому пока не получается. Как боевые машины, кибы превосходны. Но вот внешний вид у них, конечно, не очень. Ну а что вы хотите, когда исходным материалом служат мертвые тела, зачастую не первой свежести?» Я поморщился. «Господин академик, дайте слово, что если я когда-нибудь погибну, то вы никогда не станете делать из меня киба». Захаров пожал плечами. «Да пожалуйста, трупов, что ли, в зоне мало? Даю слово». «Благодарю», — совершенно искренне отозвался я. В коридоре, кроме нас, больше никого не было, поэтому, пока мы беседовали, я вытащил бинт из кармана и начал перетягивать рану на плече прямо поверх камуфляжа. Судя по ощущениям, пуля сорвала кожу, не повредив мышцу. От таких ран бывает много боли и крови, но функционал руки не страдает. Однако перевязать такое нужно обязательно, хотя бы чтоб пропитавшийся кровью рукав мерзко не лип к телу и не отвлекал. «Давай помогу», — сказал Нок. Я не отказался. Вдвоем тут дел на минуту, которую можно потратить в том числе и на оценку обстановки. С воображением у меня все в порядке. Не зря ж на досуге романы пишу о своих приключениях. Да и опыт у меня в пробитии кротовых нор уже солидный накопился. Это к тому, что коридор научного центра Захарова я представил отлично, так что портал доставил нас именно туда, куда хотелось. Точно в то место, где мы с Краевым сдерживали волну мутантов, и где погиб академик, ныне живой и здравствующий, стоящий рядом с нами с пулеметом наперевес. Сверху послышалось гудение. Я поднял глаза. «Твою ж душу!» На потолке в сторону отъезжала панель, и я хорошо помнил, что это значит. В комплексе Захарова очень популярны скрытые вот за такими панелями потолочные пулеметы, которых, как я понимаю, в каждом коридоре натыкано более чем достаточно. И зона поражения у них довольно широкая, и мертвых зон практически нет, так что спрятаться не получится, да и негде. Однако Захаров дал короткую очередь в потолок, после которой гудение прекратилось, а панель замерла на месте, не проехав и половину пути. «Просто я знаю, где у них движок», — пожал плечами академик. «Моя ж конструкция». «И да, значит, я не ошибся. Кречетов починил Грету и уже в курсе, что мы проникли в здание. Поэтому рекомендую поторопиться. Нам туда». После чего он ткнул пальцем в стену. Мы с Ноком недоуменно переглянулись. Однако Захаров решительно подошел к совершенно гладкой стене и, широко разведя руки, надавил на нее ладонями. В стене что-то щелкнуло, загудело, и часть ее отъехала в сторону, открыв проход шириной 1-2 метра в небольшую комнату, действительно забитую принадлежностями для уборки. Посреди нее замерли две габаритные поломоечные машины, а на стенах были развешаны полки со стопками тряпок, связками раскладных швабр, изрядным количеством каких-то скребков, пульверизаторов, пластиковых емкостей с моющими средствами. «Надо же! И правда коптерка!» — почесав в затылке, выдал Ног. «И кое-что нам в ней пригодится», — задумчиво сказал я. «Пол решил помыть, который кип своей кровью заляпал?» — участливо поинтересовался парень. «Ишь ты, как он быстро в зоне освоился, даже подкалывать начал!» «Да нет, грязные полы я переживу как-нибудь», — сказал я, прислушиваясь к пока еще тихому шуму в конце коридора. «А вот эти агрегаты давай-ка выкатим в коридор. Сгодятся вместо баррикады». Ног прикусил губу и развел руками. «Признаю, подкол был не в тему». «Бывает», — хмыкнул я, подходя к моющей машине, которая была высотой мне по пояс. «Вполне себе неплохое укрытие для стрельбы с колена». Снял я ее с тормоза и выкатил в коридор. Со второй справился Ног, поставив ее рядом с моей. Нормальная такая баррикада получилась. Почти от стены до стены. Сзади двери лифта, который, как я помнил, вел куда-то глубоко под землю. Но я на всякий случай дал очередь по направляющим раздвижных дверей, отчего они нехило так деформировались. Годится. Теперь даже если кто снизу приедет, в коридор не попадет. Обойти нас тоже не выйдет. И поворот коридора впереди метрах в 100. Так что даже если кто захочет гранату кинуть, для него это будет проблематично. Придется из-за угла высунуться под наши пули. Пока я все это прикидывал, Захаров подошел к дальней стене коптерки и нажал на нее так же, как и на предыдущую. С тем же результатом. За отъехавшей в сторону фальшивой стеной находилась крохотная комнатушка, в которой еле помещались лишь стул и стол, на котором стоял самый обычный компьютер. И все. Впрочем, академику больше ничего и не нужно было. Захаров со слегка озабоченным видом врубил комп и, услышав короткий писк, радостно потер руки. Как я и ожидал, залезть в мою секретную сеть у Кречетова мозгов не хватило, бодрым голосом произнес академик. Теперь, друзья мои, дайте мне 10 минут, и комплекс вновь будет полностью под моим контролем. Между тем шум из глубины коридора стремительно нарастал, и уже можно было понять, что это топот множества подошв по бетонному полу. «Дежавю», — сказал я, становясь на одно колено. «Помнится, уже было здесь подобное». «И как закончилось?» — поинтересовался Ног. «Правду говорить не стоило. Зачем парню сбивать боевой настрой перед боем?» «Мы всех победили», — ответил я. «И, кстати, не солгал. Просто не упомянул о том, что двое моих спутников тогда погибли. Надо же, похоже, я начинаю осваивать высокое искусство не врать и при этом не говорить всей правды». «Стреляй по ногам чуть выше колена», — сказал я. Ног кивнул. «Молодец, парень. Много не говорит, не задает лишних вопросов, просто как губка впитывает науку выживания. Далеко пойдет. Если, конечно, доживет до завтрашнего дня». Они выкатились из-за поворота с автоматами наперевес, готовые стрелять на движение, на звук, на малейший подозрительный шорох. Но мы начали это делать на мгновение раньше. Грохот очередей частой барабанной дробью раскатился по коридору. Двое бойцов в зеленых комбезах, бежавшие первыми, синхронно споткнулись и упали, словно им по ногам одновременно долбанули рельсой. Чтобы не разбить лица о бетон, им пришлось отпустить автоматы и выставить вперед руки. Рефлекторное движение двуногого существа, еще не понявшего, почему его вдруг перестали слушаться нижние конечности. Пуля калибра 5,45, коварна как змея, жалящая на редкость беспощадно. Средний и тяжелый бронекостюм группировки «Воля» предусматривает бронированные наколенники и защитные пластины на бедрах, которые наши бронебойные пули с такого расстояния прошили запросто, после чего разорвали мясо и превратили в кашу кости ног. Это больно. Почти сразу. Боль доходит до мозга буквально за доли секунды. На осколки костей толстый и ветвистый бедренный нерв реагирует бурно. Так что не заорать от неожиданной рвущей боли просто нереально. Сдвоенный безумный крик ударил по ушам бегущих сзади, которые тоже среагировали рефлекторно. А именно, сбились с темпа и притормозили, соображая, как бы им избежать участи тех, что бежал впереди. Но бегущим позади них сделать то же самое оказалось непросто. Напирали задние, толкая в спины. В результате из-за угла вывалились еще двое, споткнулись об раненых и, получив свою порцию свинца в ноги, рухнули на уже упавших. А потом были еще двое и еще один. Если б вся мотивированная вооруженная толпа зеленых кучей вывалилась в коридор и из всех стволов принялась молотить по нам, баррикада из поломоечных машин нас бы не спасла. Подавленные массированным огнем, мы были бы вынуждены спрятаться за укрытие полностью, после чего пара гранат решила бы вопрос совершенно не в нашу пользу. А так семеро раненых вольных остались валяться в коридоре, вопя от боли и кроя нас отборным матом. Один попытался схватиться за автомат, чтоб наказать нас из положения лежа, но, получив пулю в правое плечо, от своей идеи отказался. «Ты что, пацифист?» — бросил через плечо ног, не отлипая от прицела своего автомата. «Сегодня, да», — отозвался я. «Я не хотел убивать бойцов группировки «Воля», нанятых Кречетовым. И вовсе не из-за человеколюбия. Просто сейчас мы оказались заперты в этом коридоре, и я не был уверен, что у Захарова что-то получится». «Нет, я верил в способности хитроумного академика, но в жизни всякое случается. И если б мы с Ноком сейчас грохнули семерых вольных, их товарищи сделали бы все, чтобы отомстить. Может, даже безбашенно всей кучей на нас кинулись, что вполне в их стиле. И тогда для нас сценарий оказался бы неутешительным. Тоже подавление огнем плюс гранаты. Но подобное не входило в мои планы. Задача у нас была не погибнуть смертью храбрых, а задержать противника. На несколько секунд у вольных возникла заминка, в которую я вставил свои 5 копеек. «Можете забирать раненых», — заорал я. «Стрелять не будем». «А это еще нафига?» — удивленно проговорил Нок. «Раненые — это всегда обуза», — отозвался я, «которая называется перевязать, заглушить и тащить». «Заглушить?» «Чтоб не орал», — пояснил я. «Вопли и стоны демаскируют, плюс разлагают моральный дух отряда. Поэтому тяжелому 300-му в боевой ситуации лучше сразу вколоть обезболивающее. Да побольше и помощнее, либо за отсутствием такового вырубить. Так всем будет лучше». «Жесть!» — пробормотал Нок. «Такому нас в армии не учили». Между тем вольные приняли решение. «Выходим без оружия!» — проорал кто-то из-за угла. И они вышли. Трое в тяжелых экзоскелетах, которые проблемно будет расковырять даже бронебойными. Хреново! Если у вольных таких живых танков с десяток, да еще они решатся пойти на нас стеной, служа ходячим щитом для остальных, будет очень плохо. Правильно, что я решил не убивать зеленых, а лишь ранить. Пока бронированные затаскивали раненых за угол, из-за угла тот же горластый принялся нас агитировать. «Сдавайтесь, мужики!» — крикнул он. «Вижу, вы с понятием. И за то, что раненых не стали добивать, убьем вас не больно. А если Захарова живым выдадите, то и отпустим, с оружием». Я рассмеялся. Такому, может, Ног бы поверил. Но я в зоне не первый день, потому в курсе, что пленного противника основные группировки зоны могут убить, замучить ради развлечения, продать в рабство. Но отпустить никогда. Что для боргов, что для вольных, что для бандитов, ты или свой, или чужой. А чужой — это значит враг, которого самое правильное — зачистить. Насчет «убьем не больно» я бы еще мог поверить, но насчет «отпустить» — никогда. Голос у орущего был слегка гнусавый, поэтому я ответил без особой опаски ошибиться. «Зря надрываешься, без нос. Я снайпер. Небось, помнишь меня?» «Ага», — после небольшой паузы отозвался главарь группировки «Воля». «А то я понять не мог, Кто ж это в закрытый комплекс пролез вместе с Захаровым? Теперь ясно. Ну и чего тебе надо? Я бросил взгляд влево. Академик яростно молотил пальцами по клавиатуре. Значит, в процессе. Что ж, остается надеяться, что без носа раньше времени не догадается, зачем мы сюда пришли на самом деле. «Поговорить с тобой решил», — крикнул я. «Давно не общались. Захотелось вспомнить дела былые, например, как ты благодаря мне главарем целой группировки стал». «Не темни, снайпер», — раздалось из-за угла. «Мне пацанов под пули подставлять неохота, но вы с Захаровым явно какую-то пакость задумали. Чего надо, говори, иначе штурмовать будем. У меня тут пятеро парней в экзо, ну ты видел, и четыре киба. Я их первыми пущу, расстреляешь, не жалко. А потом в ход гранаты пойдут. Ну ты понял, у тебя 10 секунд на размышление». Я краем уха слышал, что там чешет без нос, а сам смотрел на Захарова. «Ну давай, академик, поднажми. Потому что через 10 секунд тут станет очень жарко. Мне-то все равно, жизнь для меня давно уже не представляет особой ценности. Тому, у кого ничего нет, кроме нее, и помереть не обидно. Одной ненужной вещью больше, одной меньше. Но я пообещал себе оживить друзей. И умирать, не сдержав обещания, не хотелось. Поэтому я сейчас смотрел на Захарова и мысленно просил его сделать побыстрее то, ради чего он пришел сюда. С моего места я видел, что академик очень старается. На лбу выступили бисеринки пота, губа закушена, взгляд безумный. Но время, отпущенное без носом, подходило к концу. А это значило только одно. «Теперь стреляй по головам», — негромко сказал я Ноку, ловя в прорезь прицела угол стены, забрызганный свежей кровью. «Мы сделали все, что смогли. Больше время потянуть не получится». Безнос не блефовал. Из-за угла вышли тяжело бронированные кибы. И в башку первого же я выпустил 4 пули. Не очередью, одиночными, чтобы избежать задирания ствола вверх и вправо. Шлемы у творений Захарова были что надо. Но когда в бронестекло практически в одну точку, одна за другой лупят бронебойные, с такого расстояния никакой шлем не выдержит. Кип сделал шаг, другой, и рухнул навзничь, даже не успев выстрелить. Зато трое других успели. Пули замолотили по моющим машинам, засвистели у нас над головами. «Вниз!» — крикнул я Ноку, пригибаясь, и добавил. «А теперь гранаты! Им под ноги!» И одну за другой отправил в конец коридора все 4 штуки. Не тот случай, чтобы экономить. Нок сделал то же самое. В тяжелых экзоскелетах бронируют все по максимуму. Но вот с внутренней частью бедер это не прокатывает. Иначе бойцу придется из-за толщины брони ходить в раскоряку. Я даже не видя, знал, что сейчас происходит в конце коридора. 8 взрывов рубанули по ногам кибов снизу вверх, градом осколков, развратив легко бронированную часть ног от внутренней части колена до паха. Как я понимаю, кибы боли не чувствуют. Но когда у тебя разорваны паховые связки и бедренные артерии, особо в атаку не походишь. Огонь! Заорал я, высовываясь из-за укрытия. Так и есть. В облаке дыма на полу валялись кибы. Один не двигался, двое пытались на руках уползти обратно за угол. У одного ползущего была напрочь оторвана нога. Из разлохмаченной культи толчками вытекала темная кровь. Надо же, а я думал, что у этих искусственных бойцов и инстинкта самосохранения нет. Оказывается, ошибался. Но это была не победа. Далеко не победа. Потому что в тротиловом дыму двигались массивные фигуры вольных, упакованных в тяжелые штурмовые экзоскелеты. Пока еще не уверена, но это вопрос нескольких десятков секунд, после чего они выстроятся стеной и попрут на нашу хлипкую баррикаду. А из-за их спин полетят гранаты. Бывает такое. Не собирался я делать ничего подобного, даже не думал. Решение пришло само. Простое и очевидное. Ведь нафиг не нужны мы с Захаровым и Ноком этим живым танком. И остальным вольным, что прячутся за их спинами тоже. И без носа на нас по большому счету плевать. Ничего личного не имеют они к нам, это их привычная работа. Просто есть один человек, который всем им платит, у которого есть свой интерес захватить Захарова любой ценой. И сейчас он наверняка находится за спинами атакующих, наблюдает за процессом, потому что не может он остаться в стороне и в теплом кабинете ждать результатов атаки. Не та у него натура. Я прям всем своим существом почувствовал. Там он, за углом. Стоит и смотрит в спины атакующих, ожидая, чем закончится штурм. И если его достать, то и весь этот штурм будет ни к чему. Потому что если нет заказчика, то и заказ выполнять не для кого. Ног добросовестно выполнял мою команду, стреляя по силуэтам, двигающимся в быстро рассеивающемся дыму. И это было хорошо. Потому что я, выскочив из-за укрытия, уже бежал навстречу этому дыму вдоль левой стены коридора, на ходу примыкая к автомату свою бритву, которая в критической ситуации может использоваться в качестве штыка. Навстречу мне из дымовой завесы вышел вольный Вегза, разворачивая ствол в мою сторону. Но мне было не до зеленого, поэтому я прикладом отбил его автомат в сторону, резанул бритвой по шее, метя в то место, где заканчивается бронированный воротник, не глядя на результат, с разбегу завернул за угол. И практически наткнулся на целую кучу зеленых, не ожидавших подобного явления в виде меня. Неожиданность — страшно эффективное оружие в любом бою и в любой войне. Вольные не успели среагировать, зато я успел дать по ним длинную очередь, поливая их свинцом из автомата, словно водой из пожарного бронспойта. Видит зона, я не хотел их убивать, но у меня просто не осталось выбора. Я стрелял и одновременно бежал вперед, буквально разбрасывая зеленых выстрелами в упор. Когда же закончились патроны, последних двоих, что стояли на моем пути, я отработал жестко. Левого резанул по лицу бритвой, тут же ударил правого прикладом в лицо, после чего маховым движением рубанул его своим сверкающим штык-ножом по груди наискось, рассекая туловище от плеча до пояса. И рванулся вперед, между двух бойцов, кричащих скорее от страха, чем от боли, которая пока не пришла, в отличие от крови, обильно хлынувшей из широких ран. При этом краем сознания я отметил, что левый с рассеченным лицом — это без нос. Факт для меня теперь совершенно незначительный и ненужный. У меня получилось прорваться сквозь вольных, и я увидел того, кто послал их в этот коридор. Кречетов был одет по-военному, в новую камуфлу, и в руках у него был компактный автомат МР-5, направленный мне в грудь. Понятно было, на таком расстоянии уйти с линии огня не получится. Нас разделяло 3 метра, не больше. Да я и не собирался. Потому что знал, сейчас позади меня оставшиеся в живых вольные разворачиваются, чтобы изрешетить из автоматов убийцу своих товарищей. Время растянулось, как часто бывает в такие минуты. Я видел, как мигает вспышками пламени автомат Кречетова. Чувствовал, как пули, словно тяжелые молотки, лупят в мою ничем не защищенную грудь. А еще я видел брызги моей крови, медленно разлетающиеся во все стороны, и автомат, который я метнул в ученого на манер копья, потому что вдруг понял, добежать до Кречетова я уже не смогу. В следующее мгновение я увидел, как моя сверкающая бритва, примкнутая к автомату, неторопливо так погружается в лоб ученого. А на потолке над его головой отъезжает в сторону панель, открывая ствол пулемета, направленный мне в спину. Значит, у Захарова все получилось. Потому что и у меня получилось. Потому что гранаты вольных не полетели. А значит, я выиграл у сестры 10 секунд, за которые сумел спасти 2 жизни. Правда, за это пришлось отдать свою, но разве это важно? Главное, чтобы теперь академик Захаров сдержал свое слово. Так же, как я сдержал свое. Не могу поверить, что ему это удалось. И что его больше нет. В голосе Захарова явственно слышалась растерянность. Прошло уже несколько часов после бойни в коридоре научного комплекса, а ученый все еще не пришел в себя, что, впрочем, не мешало ему делать то, ради чего он вернул себе свой храм науки. «Я тоже еще не осознал его смерть», — сказал Нок, глядя на труп снайпера. Легендарный сталкер лежал на столе с совершенно спокойным выражением лица, словно только что заснул. На его голове находился стальной обруч, к которому от огромного гудящего агрегата тянулись 2 десятка проводов, а все остальное тело было покрыто простыней, наполовину промокшей от крови. Особенно большое, уже почерневшее пятно находилось в районе груди, развороченной пулями. Когда два послушных киба укладывали на стол мертвое тело, Нок небезосновательно опасался, что оно сейчас переломится надвое. Настолько страшными и глубокими были рваные раны, оставленные автоматными пулями. Если бы он лично не попросил о том, чтобы его не оживлять после смерти, честное слово, я бы попытался, — проговорил Захаров. Конечно, мы с ним не всегда ладили, но если говорить объективно, зона без снайпера — все равно, что незаряженный автомат. Выглядит грозно, а внутри нее пусто. «А это зачем, если он мертв?» — поинтересовался Нок, указывая на провода, тянущиеся к голове мертвеца. «Скачиваю из его мозга то, что принадлежит мне», — пожал плечами Захаров. «Для этого мне приходится поддерживать функционал мозгового вещества, не давая ему умереть окончательно. Процесс не быстрый, часов 5 займет». «И что потом?» — спросил сталкер. «Отключу питание, тело сожгу в газовой печи, урну с прахом захороню в зоне». «Так, по крайней мере, его мутанты не сожрут». «Это правильно», — кивнул Нок. «А что с обещанием, которое ты дал снайперу?» «Эки ты дотошный», — усмехнулся Захаров. «Ну, пойдем в автоклавную, покажу. Пока ты обедал, а потом спал, я все приготовил». Нок смущенно промолчал. После того, как у академика все получилось, и потолочные пулеметы покрошили остатки отряда вольных, на парня навалилась безумная усталость вместе со зверским голодом. Нервная, наверное. Насчет потайных схронов в научном комплексе Захаров сказал правду. Открыв еще одну потайную дверь в стене, академик достал из кладовой банки с консервированными крабами и черной икрой, итальянскую охотничью колбасу, хлеб, закатанный в вакуумные пакеты, и бутылку шотландского виски 20-летней выдержки. Такой вкуснотищи Нок сроду не ел. Нет, что-то похожее пробовал несколько раз на большие праздники, но лишь похожее, отдаленно. А когда со стола было сметено все подчистую, Захаров отвел парня в комнату, где стояла кровать с матрацем настолько мягким, что Нок как лег на него, так сразу и отрубился, не успев додумать мысль о том, как же хорошо быть академиком. Даже в радиоактивной зоне. И вот теперь оказалось, что пока он дрых, пожилой ученый все сделал сам, без его помощи. Впрочем, она и не особо требовалась. Академику помогали два уцелевших киба, теперь послушные ему во всем. Захаров сказал, что раньше их на весь комплекс было почти 50 штук. Так и сказал, штук. Хотя с виду эти существа, с ног до головы закованные в черные доспехи, ничем не отличались от людей в защитных костюмах. Если не знать, что внутри находятся синтетические человекоподобные роботы, вполне можно подумать, что это люди. Автоклавная была заставлена научной аппаратурой. В основном это были агрегаты непонятного назначения, размером от небольшой тумбочки до монстров величиной с трактор, снабженных множеством датчиков, тумблеров, кнопок, экранов и еще черт знает чем. Вдоль стен стояли громадные силовые шкафы и застекленные стеллажи с инструментами. Но больше всего притягивали взгляд большие стеклянные гробы, внутри которых лежали белые куклы, отдаленно напоминающие формой человеческие тела. Вот они, матрицы, из которых можно синтезировать любой антропоморфный биологический организм. «Антропо... как?» — не понял Нок. «Формой и физиологией, похожей на человека», пояснил Захаров, доставая из кармана 5 гильз, дульца которых были смяты для того, чтобы намертво запечатать содержимое стальных цилиндров, на которых были видны частые пятнышки синей пыли. «Вот оно, наследство снайпера», — задумчиво проговорил академик. «Части тел его погибших друзей, которых я, благодаря изобретенной мною технологии, могу вернуть к жизни». «Не могу, а вернешь», — с нажимом проговорил Нок. «Ты обещал снайперу. Он сдержал данное тебе слово. Сдержи ты свое». «Да я как бы не против», — задумчиво проговорил академик, глядя на гильзы, лежащие у него на ладони. «Но есть одно но. На них попала синяя пыль из плазмомета моего брата. Ну, ты помнишь, из чего стрелял болотник? Так вот, это пыль монумента. Не спрашивай, откуда она взялась в оружие брата. Это долгая и ненужная тебе история. Факт лишь в том, что она въелась в гильзы намертво, и вполне могла проникнуть внутрь, вступив в реакцию с образцами тканей. И я понятия не имею, что вылезет из автоклавов после оживления, если это действительно произошло. Монумент — аномалия, просто обожающая очень по-своему исполнять желания тех, кто до нее добрался. И если его крохотная частичка вступила во взаимодействие с образцами... «Ты обещал», — перебил его ног, кладя руку на автомат, висящий у него на плече. «Просто сдержи обещание». «Как скажешь», — пожал плечами академик, доставая из кармана мультитул для того, чтобы вскрыть гильзы. «Но смотри, я тебя предупредил. И да, кстати, куда ты пойдешь после того, как я воскрешу друзей снайпера? Может, здесь останешься? У меня найдется для тебя работа с более чем достойной оплатой». Сталкер покачал головой. «Благодарю, но у меня остались незаконченные дела на Большой Земле». «Понимаю», — кивнул Захаров. «Но если надумаешь, мое предложение всегда в силе. Хороший стрелок мне бы очень пригодился». Нок ничего не ответил. «Зачем лишние слова, когда уже и так все сказано?»